Интерлюдия 26. 24 часа назад. Человек в сером поглядел, как тот, кого он привык называть зеленым, вошел в гостиницу и, немного подождав, вытащил из пальто небольшую деревянную коробку со стеклянным экраном. Нажав несколько кнопок, он посмотрел на экран, который засветился, кивнул каким-то своим мыслям и пошел во тьму. 8 часов назад. В подвале небольшого магазинчика под названием «Табачная лавка Шасса», находившемся в тупике одного из переулков третьего кольца, человек в сером пальто беседовал с владельцем, пожилым седым степняком с очень темным, почти черным лицом, покрытым морщинами. Это и был Павел Шасс. В течение всей беседы Шасс размахивал руками и ходил из стороны в сторону, а человек в сером пальто стоял и не двигался. Наконец Шасс успокоился и сел в кресло с усталым видом. «Значит, вы все зачищаете?» «Это вас не касается. Условия вы услышали». Шасс оглядел свой подвал. Повсюду вдоль стен висели самые разные механизмы, от часов до сложных аппаратов, назначение которых мог знать только специалист. Все вокруг тикало, позвякивало и пощелкивало. Затем он вытащил из ящика стола механическую голову и указал на нее человеку в сером. «Знаете, что это?» «Это механический ассистент. Новая модель. Их используют богатые люди, когда не могут доверять живым свои секреты. Это модель джипсов. Лучшая на рынке. Так это я к чему? Он куда более похож на человека, чем вы, господин Понд». Человек в сером промолчал. «Бьюсь об заклад. Под вашей кожей крутятся шестеренки и пружины». Шасс убрал механическую голову в ящик. «Вашей задачей всегда была простая поддержка. Чинить, снабжать, модернизировать. Но вы стали принимать участие в сложной схеме. И теперь это повлекло за собой ожидаемые последствия». Шасс поглядел на него усталым взглядом. «У меня не было выбора». «Вы стали связующим звеном между одним из нас и вашими хозяевами, братьями-джипсами. Этого не должно было случиться. Вы фактически предали нас и запустили механизм, работа которого может привести к катастрофе. Но сегодня все закончится». «Почему вы меня просто не убьете?» «Ваша смерть породит ненужные вопросы. Ваше бегство, наоборот, кому-то покажется ответом. Вас будут искать, теряя время». Он вытащил из кармана лист бумаги с печатями. «Это билет на выезд из столицы. Только ручная кладь, ничего с собой. Состав отходит в 2 часа ночи. Вы уедете и больше не вернетесь. Не сможете пройти возрастной ценз». «Лучшую смерть, полагаю. Но почему все так? Я не могу понять». «Это сложный момент. Я заканчиваю историю, которая длится слишком долго. И которой не следовало начинаться. Никому не сообщайте об этом разговоре. Если будете здесь после полуночи, я вас ликвидирую. Удачи вам». И человек в сером вышел из заведения. 1,5 часа назад. «Любопытные вещи, говорит анализ крови этого пациента, бакалавр», сказал мастер, поглядывая в большой микроскоп. «Кажется, у него серьезные проблемы с иммунитетом. Но это не суть. Суть в том, что я, кажется, понял, в чем секрет. Знаете, это может очень сильно повлиять на науку. Бакалавр! Бакалавр, вы где?» Бакалавра не было. Тогда мастер тихо подошел к двери соседней комнаты и заглянул внутрь. Бакалавр стоял там, сжимая в руках акустон. «Да, именно на моих глазах. Не знаю, но кажется, никакого устройства не было. Он сам это сделал, понимаете? Сам! Да, заходил к нам. Нет, не знаю, куда он ушел. Анализы? Ну, у нас осталась его кровь и другие данные. Да, я смогу их вам предоставить. Когда бакалавр положил трубку, мастер сложил руки на груди и недовольно поглядел на него. Что это было? С кем это вы разговаривали? Ну, я не мог не рассказать. Это был профиль, да? Или его люди? И вы вот так вот просто... Послушайте, мастер, это не ваше дело. Этот человек, возможно, поможет профилю в его борьбе с диктатурой. Я не вправе скрывать о нем информацию. Вы его видели? Этого господина? Анализы показывают, что он, на удивление, необычный человек. Но это не суть. Суть в том, что он болен, замучен. Он умирает. И вы привели его сюда, чтобы помочь, напоминаю. А теперь продаете его людям, которых вы даже не видели никогда. Вы же давали клятвы помогать. Бакалавр, вы же врач. Я не врач, вы это знаете. Я никто после того случая. А теперь у меня есть шанс, и вы лишите меня его. В эту секунду свет погас. Что это? Кран мне в карман. Может, это из-за мятежа? Район отключили. Не похоже. Бакалавр, вы запирали дверь? Сейчас. Я зажгу лампу. Бакалавр в полной темноте принялся искать лампу, роняя предметы со стола. Нащупав ее, он потянулся за спичками, зажег свет и в этот миг ощутил почти безболезненный укол в шею. Тут же обернувшись, он успел заметить уходящую во тьму высокую тощую фигуру человека в сером пальто. Мастер, удивленно потирая шею, тоже глядел на него. А вы еще кто? Что вы только что сделали? Я вколол вам яд. Что? Я не хотел этого делать, когда вошел сюда. И, к вашему сведению, дверь действительно была не заперта. Но звонок вашего помощника, к сожалению для вас, лишил меня иного выбора. Но я не понимаю. Неважно. Это сложный момент. Но ваша смерть будет спокойной и безболезненной. Это ты, сказал бакалавр и встал, несмотря на то, что его ноги уже начали подкашиваться. Это он, мастер. Я его вспомнил. Он напал на меня, и после этого я потерял все врачебные навыки. Человек в сером поглядел на бакалавра. Из глаз того текли слезы, то ли от страха, то ли от вмиг исчезнувших надежд. Я помню твои синие очки и твой голос. Ты забрал это у меня. Бакалавр попытался шагнуть вперед, но ноги уже не слушались его, и он, подломившись, упал на колени, глядя в лицо своего убийцы, которое не выражало никаких эмоций. Человек в сером пальто развернулся и, собрав со стола бумаги и микроскоп, бросил их в медицинскую ванночку, залив сверху кислотой. А знаете, я думал, что умру от своего больного горла. Медленно и мучительно. А так даже лучше, сказал мастер, сидя на стуле. Если бы могло быть иначе, если бы вы сохранили все в секрете, ваши смерти бы не потребовались. Удачи вам, сказал человек в сером, глядя в полное ненависти лицо бакалавра, и направился к выходу. Бакалавр напрягся изо всех сил и швырнул ему вдогонку лампу, которую держал в руках. Она разбилась, не достигнув цели, и пламя разлетелось по комнате. «Кажется, она все-таки сгорит», — сказал мастер и закрыл глаза. «Все, всегда возвращается!» — крикнул бакалавр вдогонку и, упав на пол, умер. Час назад. Человек в сером пальто стоял под прицелом 5 винтовок, а рядом с ним стояло двое горняков из антар-отряда, держа наконечники искрящихся пик слишком близко к его лицу. Наконец, из стоящего неподалеку офицерского мобиля вышла женщина в звании майора и знаком приказала подвести его ближе. Бойцы подтащили человека в сером пальто к офицеру, отдали честь и, развернувшись, вернулись на пост. «Быть брюнеткой тебе не идет». «Да ладно. Я думала, ты не разбираешься в женской красоте». «У меня нет времени, желтая. Отпусти меня». «А что ты тут делаешь? Я думала, ты в первом кольце сейчас». «Это сложный момент». «У тебя всегда все сложный момент. Ты зачем пришел сегодня к шассу и напугал его?» «Я работаю. А ты зачем устраиваешь этот маскарад?» Она усмехнулась. «Мадьяр дал мне работку. Надо кое-что изъять у одного ломбарчика слабазный. Пришлось одеться в этот убогий наряд». На это человек в сером пальто ничего не ответил. И, кстати, тут зеленый проходил. Буквально пару минут назад. Ты часом не его ищешь? Человек в сером вопросительно приподнял бровь. Мы разыграли тут спектакль, и я его отпустила. Но выглядел он весьма погано. Я могу идти? Скучный ты, синий. Холодный. Ну, ноги на пороге, как говорится. Иди. Все равно с тобой так же весело, как с камнем. Удачи тебе. И человек в сером быстро зашагал на оживленные улицы. До полуночи ему нужно было зайти еще в одно место. Полчаса назад. Лукреция Штайн, абсолютно обнаженная, сидела перед зеркалом в своей гримерке и готовилась к выступлению, которое должно было начаться ровно в полночь. Это была невысокая, красивая женщина из древних граждан, с пышными золотистыми волосами, идеальной фигурой и тонкими чертами лица с немного полноватыми губами. Она почти закончила наносить макияж, как вдруг дверь в ее комнату распахнулась от удара, и на пол упало тело ее личного телохранителя. В следующую секунду в комнату зашел высокий и тощий человек в сером пальто. «Не вздумайте кричать. Поднимите шум, умрете. Вам ясно?» Штайн, вскочившая было со своего места, попыталась дотянуться до халата, но человек в сером пальто остановил ее. «Сядьте, успокойтесь. Мне нет дела до вашей ноготы. И у меня мало времени». «Кто вы такой?» Неизвестный закрыл дверь и подпер ее стулом. Это не важно. Важно то, что человек, которого вы считаете своим возлюбленным, дал начало очень опасной цепочке событий, одним из звеньев которой стали вы». Я не понимаю. Вы говорите о...» «Нет, не произносите его имя». Штайн осеклась. «Вы пришли убить меня? Это вы напали на мой дом?» «Нет, не я. Но я в силах сделать так, чтобы этого не повторилось. Я вам помогу». «Если бы вы хотели мне помочь, могли бы позвонить, а не убивать моего охранника. И где он? Тот, о ком мы говорим? Что с ним?» Человек в сером оглядел комнату и затем подошел к столу, отключив акустон. «Он в опасности. Но у него появился шанс начать все сначала. И вы можете ему помочь». Штайн оживилась. «Как?» «Навсегда замолчать. Самым простым способом было бы убить вас. Но вы публичная личность, и ваша смерть привлечет слишком много внимания. Поэтому я предлагаю вам иное решение». Штайн явно нервничала. «Какое? О чем вы вообще?» «Я удалю вам память за последний год. Газеты спишут это на нападение или злоупотребление различными веществами. Но вы останетесь живы». Штайн побледнела. «Но зачем?» Человек в сером подошел к ней и, наклонившись, поглядел на певицу очень внимательно. «Затем, что вы слишком много знаете, и ваши знания могут погубить того, кого вы, как утверждаете, любите». Штайн сжалась под этим тяжелым взглядом. «Я буду молчать, клянусь. Я на что угодно пойду, лишь бы с ним ничего не случилось». «Значит, согласитесь на мой вариант». «Но это же бред!» Человек в сером пальто резко развернулся. «Я опаздываю. Даю вам минуту на размышление. Затем я поступлю так, как будет быстрее». Штайн, очевидно ошарашена этим внезапным появлением, обхватила голову руками. «Он обещал прийти сегодня вечером. Давайте дождемся его и...» «У вас полминуты». Штайн замолчала и начала накручивать свои локоны на палец. «Итак, время вышло. Мне очень жаль». «Нет, стойте. Ладно, я согласна. Можно я лишь напишу ему записку на прощание? Он-то меня не забудет». «Это... сложный момент». Штайн поглядела на человека в сером заплаканными глазами. «По вам видно, что вы не знаете, что такое любовь. Но он знает. И я бы хотела, чтобы он знал, что я испытываю к нему». Человек в сером пальто помолчал, а затем кивнул. «У вас еще минута». Штайн открыла ящик стола, достала оттуда бумагу, перо и большую хрустальную чернильницу. Человек в сером тем временем снял свое пальто, достал из него тонкий шприц и несколько бутыльков. Когда Штайн закончила писать, она спрыснула письмо духами и, запечатав его, протянула серому. «Только, пожалуйста, обязательно передайте ему это». «Хорошо». Штайн встала и подошла к халату. «Я не разрешал вам вставать». «Вы сказали, я все забуду и буду сидеть здесь как дурочка. Не хочу, чтобы меня нашли голой. Вы не против? Надев халат, она села на стул. Это больно? Нет, это глазные капли. Придете в себя утром. Откиньте голову. И он наклонился над ней. В следующий миг Штайн выхватила из кармана халата крошечный двуствольный пистолет и в упор выстрелила ему в грудь. Человек в синих очках покачнулся и упал на спину, а его шприц с амнезиаком разбился. Штайн с ловкостью кошки, сорвавшись с места, ринулась на выход. Человек в синих очках встал, а Штайн уже отбросила стул, подпиравший дверь, и почти выскочила наружу. В ту же секунду об ее голову сзади ударилась и разбилась большая хрустальная чернильница. Штайн упала на пол, а человек в сером пальто подошел и встал над ней. Кровь, идущая из ее головы, смешивалась с чернилами, и от этой смеси золотистые волосы певицы стали темными, а лицо похожим на кляксу. Человек в сером проверил пульс и убедился, что певица мертва. Тогда он поглядел на свою рану, вздохнул, взял свое пальто и, корчась от боли, быстро вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Госпожа Штайн! Госпожа Штайн, ваш выход! Госпожа! Брешь мне в плешь! Охрана! Охрана! Врача сюда срочно!